переулках тащилась серая муть туманов, ночи, изморози, растворялась в рассвете, указывала, что рассвет будет невеселый, серый, изморозный. Гудки гудели долго, медленно. Один, два, три, много. Сливались в серый над городом вой. Это в этот притихший перед рассветом час гудели заводы. Но с окраин долетали визгливые, бередящие свисты паровозов, идущих и уходящих поездов. И было совершенно понятно, что этими гудами воет город, городская душа, залапанная ныне туманной мутью. В этот час в типографиях редакций ротационки выбрасывали последние оттиски газет, а вскоре со дворов экспедиции по улицам рассыпались мальчишки с газетными кипами. Один, другой из них на пустых перекрестках выкрикивал, прочищая глотку, так, как будет кричать весь день. «Революция в Китае! К приезду командарма Гаврилова! Болезнь командарма!» В этот час к вокзалу, куда приходят поезда с юга, пришел поезд. Это был экстренный поезд. В конце его сизо поблескивал синий салон-вагон, безмолвный, с часовыми на подножках, с опущенными портьерами, за зеркальными стеклами окон. Поезд пришел из черной ночи, от полей, промотавших роскошество, лето на зиму, ограбленных летом для того, чтобы стариться снегом. Поезд вполз под крышу вокзала медленно, нешумно, стал на запасный путь. На перроне было пустынно. У дверей, должно быть случайно, стояли усиленные наряды милиции с зелеными нашивками. Трое военных с ромбами на рукавах пришли к салон-вагону. Люди там обменялись честями. Эти трое стояли у подножки, часовой шептал что-то внутри вагона. Тогда эти трое поднялись по ступенькам и скрылись за портьерами. В вагоне вспыхнул электрический свет. Два военных монтера закопошились у вагона и под крышей вокзала проводили телефонные провода в вагон. Еще подошел человек к вагону в демисезонном стареньком пальто и не по сезону в меховой шапке-ушанке. Этот человек никакой чести не отдавал, и ему не отдали чести. Он сказал: «Скажите Николаю Ивановичу, что пришел Попов». Красноармеец посмотрел медленно, осмотрел Попова, проверил его несвежие башмаки и медленно ответил: «Товарищ командарм, еще не вставали». Попов дружески улыбнулся красноармейцу, почему-то перешел на «ты», сказал дружески: «Ну ты, братишка, ступай, ступай, скажи ему, что пришел, дескать, Попов». Красноармеец пошел, вернулся. Тогда Попов полез в вагон. В салоне, потому что опущены были занавеси и горело электричество, застряла ночь. В салоне, потому что поезд пришел с юга, застрял этот юг. Пахло гранатами, апельсинами, грушами, хорошим вином, хорошим табаком. Пахло хорошим благословением полуденных стран. На столе около настольной лампы лежала раскрытая книга, и около нее тарелка с недоеденной манной кашей. За кашей расстегнутый кобур кольта с ременным шнурком, легшим змейкой. На другом конце стояли раскупоренные бутылки. Трое военных с ромбами на рукавах сидели в стороне от стола в кожаных креслах вдоль стены. Сидели очень скромно, на вытяжку. Безмолвствовали с портфелями в руках. Попов пролез за стол, снял пальто и шапку, положил их рядом с собой, взял раскрытую книгу, посмотрел. Приходил ко всему на свете равнодушный проводник, убрал со стола. Бутылки поставил куда-то в угол. Смел на подносик корки гранатов. Постелил на стол скатерть. Поставил на нее одинокий стакан в подстаканнике, тарелку с черствым хлебом.